Глава 16. Тишина воцарилась поистине оглушающая. Не было слышно ничего, кроме стука моего сердца. Во всяком случае, я ничего больше не слышала. А видела только довольные до нельзя глаза отца и такие же принадлежащие брату. «Дорогая моя дочь!» — первым нарушил тишину лорд Маригар. И не преминул сделать особый акцент на нашем близком родстве. Будто кто-то из присутствующих мог этого не знать. «Неужели ты не рада нас видеть?» Мне пришлось силой впиться ногтями в собственные ладони, чтобы не ответить, что я бы ни за что не обрадовалась этой встрече. Ни в этой жизни, ни в будущей. Пауза растянулась до неприличной, и мне пришлось ответить, стараясь, чтобы голос не выдал моих истинных эмоций. «Что вы, лорд Маригар, как можно?» Я онемела от счастья, честное слово. Это прозвучало грубо, если судить по всеобщим рамкам приличия. Но я отчетливо вспомнила холодный взгляд отца и слова, что бьют не хуже пощечин. Неужели после всего случившегося он заслуживает мое почтение? Сомневаюсь. Кто-то за моей спиной хмыкнул, но тут же закашлялся, пытаясь спрятать неуместные эмоции. Я выдержала взгляд отца, тот, в котором на смену удовлетворению пришли злость и брезгливость. Он всегда ненавидел меня, старался не замечать, а я постоянно упрашивала матушку рассказать, чем заслужила его немилость. Но те времена в прошлом. Теперь мне совершенно безразлична причина. Я вижу последствия, и этого достаточно. «О, даже так?» протянул он, проходя в залу. Я бы отшатнулась, но не на глазах у тех, кто взглядами сверлит мне спину. Впрочем, помощь пришла, откуда я ее вовсе не ждала. На талию опустилась горячая уверенная рука, и дышать сразу же стало легче. «Лорд Маригар, Ял Алан, рад приветствовать вас на наших землях. Вас привели сюда неотложные дела или желание проведать дочь и сестру?» Лорд Брайан не знал о том, что наши семейные отношения не предполагают скуку, и навестить они могут решить меня только в том случае, когда им это выгодно. «Скорее первое, чем второе!» Отец растянул губы в подобие улыбки, правда, благодушие его отвратительному лицу это не прибавило. «Я могу вам чем-то помочь?» Продолжал допытываться Лэнгро, хотя, судя по тому, как рука его сильнее сжалась на ткани моего платья, он бы с радостью выставил семейство Вайнер вон из замка, не вникая в суть их приезда. «Можешь, конечно, можешь!» — покивал лорд Маригар и, не дожидаясь дальнейших расспросов, пошел к столу. Со скрипом отодвинул высокий стул и уселся, сложив руки перед собой. «Уважаемые лорды, рад очередной встрече!» Очередное прозвучало слишком вызывающе, чтобы остались хоть какие-то сомнения. «Ты можешь идти!» Тихо, почти не разжимая губ, прошипел Брайан, и я вздрогнула от злости, что прозвучало в его словах. «Он что же, думает, что я знала о приезде отца? Знала и молчала?» «Отчего же?» Как только я сделала шаг к двери, произнес отец. «Пусть Дженнис останется, ведь без нее совет не будет полным». Я обернулась и увидела, как на лице лорда Маригара расплывается какое-то блаженное удовлетворение. Такое, какое может появиться у человека, уверенного в себе и своих действиях. Собственно, какое отношение к совету имею я? Мой супруг задавался тем же вопросом, судя по недоумению, проскользнувшему в его глазах. Но отдать должное, он очень быстро справился со своими эмоциями. «Раз так, то, конечно, пусть остается». На меня он больше не посмотрел, прошел к столу и занял свое место во главе. Я же застыла, не зная, куда пойти. Но и тут батюшка проявил смекалку. Слишком двусмысленную, должна заметить. «Жена должна сидеть подле мужа!» — изрек он назидательно и даже палец вверх поднял, узаконивая свой совет. Слуги засуетились, и уже спустя пару каких-то секунд рядом с Лэнгро появился и пустой стул, и приборы, и тарелки. Я с недоумением посмотрела на Бриту. Девушка стояла у стены. И получила в ответ такой же взгляд, полный недоумения. Я бы с радостью покинула этот праздник жизни, но... Прошла к столу, села и замерла, боясь сделать лишнее движение. Взгляды всех собравшихся лордов, включая отца и брата, были обращены на меня. И в каждом из них было что-то такое пугающее, что я бы обхватила себя руками, пытаясь защититься, если бы правила приличия позволяли. «Продолжим», — как ни в чем не бывало, предложил лорд Маригар, словно этот замок принадлежал ему, и он имел право раздавать указания, обходя власть истинного наследника земель. «Конечно», — согласился с ним лорд Амильо, и чарки с вином взлетели вверх. «За очаровательную хозяйку земель Лэнгро», — наконец подал голос Алан. И видят боги, лучше бы он молчал. Со стороны мужа смотреть я на него опасалась. Исходили волны ненависти, столь ощутимые, что мне стало невыносимо страшно. А еще, вопреки ощущениям, хотелось повернуться и сказать, что я не жду этих почестей, что мне всего этого не нужно, что я не имею никакого отношения к коварным планам отца. Но я не могла ни обернуться, ни сказать. Я вновь оказалась заложницей темной игры, которую вел лорд Маригар. «Из-за гостеприимного хозяина», — мрачно добавил лорд Мром, словно происходящее здесь его порядком утомило. Но его слова тоже нашли отклик в недовольных лицах лордов. Правда, не такой жизнерадостный, как несколькими мгновениями ранее. На некоторое время воцарилась тишина, хоть не столь оглушающая, как после нелепых высказываний и неловких моментов. Едва слышно звенели приборы, касаясь серебряных блюд. Чарки то и дело наполняли вином, и атмосфера, в общем-то, не располагала к треволнениям и тревогам. Но я не могла проглотить и кусочка. Да что там, я и глотка сделать не могла. Какими бы обманчивыми ни были спокойные лица, я знала, ничего доброго это собрание не принесет. Если бы мне еще были известны намерения отца. Наконец, трапеза подошла к своему завершению. Моя тарелка осталась нетронутой, как и чарка с вином. Искоса посмотрела на супруга и отметила, что он тоже не притронулся к еде. И на вино смотрел так, будто в чарке не оно вовсе, а как минимум яд. «Пожалуй, пришло время обсудить то, ради чего мы здесь собрались». На этот раз лорд Брайан не стал дожидаться, когда роль хозяина за него возьмется исполнять мой отец. И что удивительно, лорд Маригар промолчал, только улыбнулся своей подлой улыбкой. «Пожалуй», — согласился с ним лорд Драготи и аккуратно промокнул губы льняной салфеткой. Остальные безмолвно кивнули. И тогда Лэнгро заговорил, поднявшись со своего места. «Как вы знаете, вот уже несколько лет наши земли страдают от нападения Дагейр». Его голос, несмотря на обманчивое спокойствие, звенел от напряжения. А взгляд, потемневший и глубокий, излучал ненависть. На кого она была направлена, на всех собравшихся или лично на меня, я не представляла. И представлять почему-то вовсе не хотелось. «Я не раз предлагал вам объединить силы и выгнать их обратно на земли безликой пустоши, но неизменно получал отказ». Это прозвучало как упрек, но никто из присутствующих ничуть не смутился, даже не проникся этаким показным обличением. Будь я на их месте, я бы от стыда сгорела. Только беда в том, что я на этом месте никогда не окажусь. «Теперь же, я думаю, пришло время». Фраза вызвала интерес не только у приглашенных лордов, но и у тех, кто явился по своему собственному желанию. Отец, а следом за ним и Алан, посмотрели на моего супруга и одновременно нахмурились. Только сейчас я заметила, насколько брат похож на лорда Маригара. помимо внешнего сходства и такого же скверного характера, что я не раз подмечала, Алан копировал за отцом буквально все. Жесты, взгляды, позы. Он будто из кожи вон лез, лишь бы стать точным слепком главы рода Вайнер. И будто он так хотел, чтобы отец это заметил. Я никогда не думала, почему Алан жил не с нами в замке, а с отцом в столице. Хотя нет, лгу. Думала. И несколько раз спрашивала мать об этом. Но она неизменно отмалчивалась. И лишь признание, сделанное в письме, немного прояснило картину. Правда, не до конца. Сейчас я посмотрела на него так, как никогда не смотрела. Ведь когда-то он был маленьким мальчиком, которого отобрали у матери. И он, возможно, плакал по ночам, звал ее и ждал. Ждал и надеялся, что однажды она придет к нему и обнимет. Но матушка так и не пришла. А я? Мне же досталась любящая мама, пусть и излишне оберегающая мое детство и думающая, что мне рано знать о том, как мир устроен на самом деле. Не в этом ли кроется его ненависть ко мне? Его желание уколоть больнее, словом ли или делом? Стоило мне об этом подумать, как братец посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитала куда больше, чем могли бы сказать его уста. «Если вы думаете, что дагиры остановятся, уничтожив наши земли, то ошибаетесь». По губам лорда Кроу скользнула скупая небрежная ухмылка и тут же пропала, ничем не отразившись на бесстрастном лице. По всей видимости, от Брайана они уже слышали эти слова. И если они их не впечатлили тогда, то почему должны вразумить сейчас? «Вы знаете, как с ними бороться?» «Не неся колоссальных потерь», — не скрывая ехидства, спросил отец. «Я отправил с вами своих воинов. Сколько из них живы?» Ленгро дернулся, словно от удара, но упрямого взгляда не отвел и даже ответил вполне спокойно. «Не так много, как мне хотелось бы, но...» Лорд Маригар вновь перебил его, не дав договорить. «Видите ли, лорд Брайан, вы не в силах уберечь своих людей от смерти, не в силах прогнать порождений пустоши». Отец тоже встал, и теперь все собравшиеся смотрели только на него. «Так, может быть, вам стоит оставить управление родом кому-нибудь другому?» Тишина после столь дерзкого предложения воцарилась поистине мертвая. Не было слышно даже чужого дыхания. Я и свое задержала, не веря, что отец смог такое произнести. «Например, вашей дочери?» Спустя, кажется, целую вечность произнес Ленгро. И на этот раз дернулась я и едва не вскочила со своего места. Перевела взгляд на лорда Маригара и увидела, как по его лицу расплывается чуть ли не блаженство. «А вы сообразительны. Весьма. От такой похвалы единственное, чего может захотеться, так это удавиться. Правда, отец этого явно не понимал. Или понимал, но не считал нужным прятаться. Я должна была что-то сказать, хоть как-то отреагировать на ужасное заявление, опровергнуть свое участие в этом немыслимом плане». Но слова застряли в горле, стоило посмотреть на Брайана. Он уже вынес приговор. Он видел во мне предательницу, и слова, какими бы искренними они ни были, ничего не изменят. «Позвольте узнать, почему же я должен согласиться на ваше предложение?» Супруг спрашивал отца, но смотрел при этом на меня, и от теплоты, которая когда-то была в его взгляде, не осталось и следа. «Как почему?» — довольно фальшиво удивился лорд Маригар. «Потому что у нее есть то, чего нет у вас». Я посмотрела на отца, даже не пытаясь скрыть удивление. Настоящего. «И что же?» — довольно небрежно бросил Брайан. Но я чувствовала всем своим существом, что небрежности в нем не было и капли. «Кровь, что течет в ее жилах!» Еще одно признание, выбивающее воздух из груди и заставляющее ту самую кровь стучать в висках. Лангро не торопился спрашивать, что особенного в моем происхождении. Кажется, он вовсе решил повернуть беседу совсем в другое русло. «Вы знали об этом?» Он обратился к собравшимся лордам, а если быть точной, он обращался к лорду Драготи. Тот ни юлить, ни оправдываться не стал, лишь свел густые брови к переносице и коротко кивнул. «Что же такого вам пообещал Вайнер?» Вопрос, на который ответа ждать не стоит. Брайан и не ждал. Он прошел и оказался позади моего кресла. Его тяжелые руки легли мне на плечи, и я, кажется, едва не согнулась под их весом, но выдержала. Сцепила зубы до отчетливого скрежета и подняла подбородок, не собираясь никому показывать, насколько мне больно. Нет, не телу. У меня в клочья разрывалась душа от того, что я вновь оказалась лишь пешкой. Той, кого будут ненавидеть за чужие прегрешения. «Думаете, я отдам свои земли без боя?» — насмешливо уточнил Лангро. «Даже не помышляли об этом», — как мне показалось, обрадовался отец. «Напротив, я был уверен, что вы лучше умрете, чем отдадите свой род в чужие руки». Теперь я знала, чем должен был закончиться этот совет. Видела это в глазах лорда Маригора и других, смертью Брайана. Но никто из них не воспринимал всерьез меня, а это они зря. «Нет!» — я поднялась, сбрасывая руки супруга и громким голосом разрывая напряженную тишину. «Я больше не позволю использовать меня в своих целях, не позволю играть на моих чувствах!» С каждым словом во мне крепла уверенность, что я поступаю правильно. «Лорд Брайан — наследник рода Лангро, и им он и останется, а я...» Отец не дал мне договорить, перебил самым наглым образом, захлопал ладоши. «Прекрасно, дорогая, просто прекрасно!» Явно издеваясь, процедил он. «Ты, наконец-то, отрастила зубки!» «Только...» Зловещая пауза и хлесткая. «Твое мнение нас не интересует. Мы уже все решили». Он особо выделял то, что решение принадлежит не только ему, и что все, кто находится здесь, согласны с разработанным планом. «Вы не посмеете!» Процедила сквозь зубы, даже не пытаясь скрыть бешенство, захлестнувшее меня. «Отчего же? В прошлый раз посмел, а сейчас от чего-то не посмею?» Он не сказал, что имел в виду, но я живо представила ту ночь, когда пришла в покой Лангро, повинуясь его воле. Как смотрела в заплаканное лицо матери, как потом читала ее прощальное письмо. Стулья заскрипели, и лорды поднялись со своих мест. Им вторили воины за соседним столом. Все они обнажили мечи, и я услышала, как за моей спиной Брайан готовится защищать свою жизнь. Защищать то, что ему уже не спасти. Все замерли. Каждый ждал чего-то. Чего? Скрипнули массивные двери, и в залу вошел Зейн. Он не удивился тому, что увидел. Он точно знал, что обнаружит за стенами праздничной залы. Я же смотрела на него во все глаза. Всего пару шагов, и мужчина остановился. Обвел мрачным взглядом каждого, наконец остановил его на мне. Наверное, все происходящее длилось от силы пару секунд, но мне показалось, что время растянулось на целую вечность. Удар сердца, всего один, и безмолвный ответ на самый важный вопрос. Она мертва. Зейн не произнес это вслух, он даже губами не пошевелил, но я видела это в его глазах. Медальон на груди нагрелся, обжигая кожу, и я почувствовала запах горелой ткани. Мимо уха что-то просвистело, и обнаженный за моей спиной меч со звоном упал на начищенный до блеска пол. Я обернулась. Брайан стоял на коленях, а чуть ниже его плеча торчала рукоять ножа. Кажется, супруг был удивлен. Да, именно так. В его глазах не было ни страха, ни боли, лишь безграничное удивление. Кажется, он целую вечность смотрел на нож, но наверняка времени минуло едва пару секунд, потом перевел взгляд на меня. Я не верила, что это происходило наяву. Хотелось думать, что это всего лишь дурной сон и ничто иное, но разве во сне пытает грудь жаром, обжигая кожу? И разве можно ощутить приближающийся крах всего, что я успела принять в свое сердце? Я обернулась к прибывшим лордам, медленно, растягивая миг, лишь бы подольше не видеть ухмылку собственного отца. А что он ухмылялся и был весьма доволен собой, я ничуть не сомневалась. Но я сделала над собой усилие и посмотрела в глаза тому, кого отныне клянусь, больше не назову своим отцом. «Лорд Маригар!» Мой голос звоном разлетелся по залу, оттолкнулся от стен и стих волшебной вышивки гобелена. «Вы не получите то, чего так желаете!» Я не знала, что собой представляет медальон, не знала, что за сила в нем спрятана и как он помогает мне. Я не знала ничего, но чувствовала, как вместе с обжигающим огнем по венам разливаются силы, пьянящая, рвущаяся наружу. Такая, которую не стоит сдерживать и прятать. Только не сейчас. Вдруг звякнули мечи. Я слышала, как Брайан встал на ноги, но тут же колени вновь ударились о мраморный пол. Зейн поддался вперед, пытаясь поспеть оказаться рядом. Лорд Маригар по-прежнему ухмылялся и даже не думал воспринимать мои слова всерьез. Все происходило быстро и медленно. Одновременно. Я вздохнула, взмахнула ладонями, действуя согласно внутренним желаниям, а не здравому смыслу. Здравого и понятного вокруг меня сейчас происходило ничтожно мало. Так к чему полагаться на это? Вайнер не испугался, и никто из лордов тоже. Неважно, все неважно. Главное показать всем, что я ни за что не сдамся так просто. С кончиков пальцев сорвались искры, целый сноп искр, а вокруг собравшихся, тех, кто сидел за нашим столом, появилась желтоватая пелена. И сквозь ворот рубах я увидела бледное свечение. У них есть медальоны? Они полукровки, как и я? Или... Мои руки обожгло, и перед нами расплылось алое марево, затмевая взоры тех, кто пришел, чтобы убить. «Нужно уходить!» Пока я терялась в происходящем, Зейн успел подойти к нам. Мужчина подхватил за плечи Брайана, помогая тому подняться, и поспешил к одному из гобеленов, за которым, как оказалось, скрывалась неприметная дверь. Коридор, в котором мы очутились, был узким и темным. Зейн пропустил меня вперед, сам же закрыл дверь, отчего мы оказались в кромешной темноте. «Мы выйдем у конюшен, поторопитесь!» — попросил мужчина, и кто-то из них споткнулся. «Господин!» После круговерти случившегося я впервые услышала слабый голос Брайана. «Это яд!» «Яд?» Я обернулась, споткнулась и едва не растянулась на рыхлой земле. «Осторожнее!» — прошипел Зейн. «И бегите вперед!» Я никогда в жизни не бегала так быстро, то и дело путаясь в складках неудобного платья, цепляясь дорогой тканью за острые выступающие камни. Никогда не слышала такого шального стука собственного сердца и не желала при этом закричать от бессилия. Когда мы вышли через низкий ров у сараев, на небо уже наползла серая хмарь. Она будто спускалась к земле, кутаясь в низкорослых кустах, обглоданных лошадьми. «Нужно уходить!» — вновь повторил Зейн, подталкивая Брайана вперед. Я посмотрела на мужа, отмечая и муку, что исказило лицо, и неестественную бледность, и испарину на лбу. «Яд!» Теперь эти слова воспринимались иначе. Нож едва ли не ранил жизненно важные органы, но у убийц и не было таких намерений. Им было важно, чтобы лезвие, смазанное ядом, проткнуло кожу, заражая кровь отравой. Мне хотелось подойти к нему. Хотелось чего? Утешить его. Но ему не нужно было мое утешение. Его взгляд, обращенный на меня, сиял холодом. «Вы не должны бежать, леди Дженнис!» Брайан выдавил скупую улыбку. «Они...» Он неопределенно мотнул головой, наверняка имея в виду тех, кто остался внутри замка. «Не причинят вам вреда. Напротив, с почестями примут в свои ряды». Это было больно, почти физически. Но я и не подумала показывать ему свои чувства. Лишь распрямила плечи и честно призналась. «Если бы мне хотелось вновь стать марионеткой лорда Маригара, я бы прислушалась к вашему совету». «Вновь?» Кажется, в нем нашлись силы на удивление. «Вы же не думали, что я по своей воле пришла к вам той ночью? Не место и не время признаваться в таком. Это нужно было сделать гораздо раньше. Тогда бы сейчас он не бросал мне в лицо незаслуженные обвинения. Но я должна была это сказать». Брайан ничего не ответил, а Зейн, наблюдая за нашим разговором, прервал его. «Давайте вы будете выяснять отношения после того, когда мы уедем из замка». «Помоги мне забраться в седло», — оторвав от меня взгляд, попросил супруг, обращаясь к своему верному воину. Я оглянулась на замок, на окна, в которых безмятежно отражались проплывающие мимо облака, на стены, что выглядели как обычно. «Может быть, мне все же это снится?» Не без труда я взобралась на своего коня и натянула поводья. Мне бы уехать вслед за Зейном и Ленгро, но я услышала жалостливое шипение, полное отчаяния. Клетка. Там, где держали Дагейра. Не думая о последствиях, я спрыгнула на земь и бросилась к железным прутьям. Я не знаю, почему они нападают на земли лорда Брайана. Не знаю, за что убивают людей. Но после сегодняшнего разговора я уверена, что без помощи Вайнера здесь не обошлось. Да и не только его. «Как мне выпустить тебя?» Безрезультатно подергала замок на двери. Дагейра стал почти прозрачным. На полу клетки было несколько бугров песка, а лохмотья, заменявшие одежду по рождению пустоши, почти истаяли. «Ты?» Кажется, он удивился. «Я?» Поспешила согласиться и оглянулась. Зейн ехал обратно, и по его лицу несложно было догадаться, что моя выходка ему не по духу. Более того, он намерен остановить меня. «Скажи, как открыть клетку?» Дагей расклонил голову, спрятанную под глубоким капюшоном, несколько мгновений помолчал, а потом тихо прошелестел. «Твоя кровь уничтожит контур». Ничего острого при мне не было и в помине, но на земле я увидела краеугольный камень. Со всей силы полоснула по своей ладони, и как только горячая капля коснулась железа, она с шипением испарилась. Миг ничего не происходило. Почти. Я только и успела посмотреть на того, кто мгновение назад казался лишь призраком. Тело, если это можно назвать телом, обрело четкие очертания, а песок, рассыпавшийся по полу клетки, поднялся и закружился вихрем у ног Дагейры. Теперь я могла бежать, могла уйти, но я застыла на месте, не в силах отвести взгляд. Пустошь! Ее порождения страшны, даже ужасны, но так величественны. А в следующий миг я взмыла вверх и над самым ухом услышала гневное: «Дура!» Доброе обращение Зейна вряд ли можно спутать. Мы проехали на лошади едва ли не сажень, как кобыла встала на дыбы, благо не сбросила нас, иначе я сомневаюсь, что выжила бы после такого. «Отпусти ее!» Я не сразу поняла, что это произнес Дагейра. И, по всей видимости, его слова были понятны не только мне.